Но почему этого не случилось? Почему мы о них ничего не знаем? Они ведут себя осторожно. Можно сказать, прячутся. Мы тоже не думали, что ты решишь открыться людям. Но одна из частей твоей личности настояла на этом. Одно время ты действительно считал, что сможешь изменить мир. Но мы не собирались этого делать. Другие люди, умеющие выходить из тела, просто держатся в тени и распространяют свое влияние. Но почему? Какой смысл держать это в тайне? В тебе вновь заговорила та эмоциональная личность, которая всегда хочет делать добрые дела. Другие понимают, что они не в силах изменить мир, да и не хотят этого. Они довольствуются радостями мира земной жизни и распространяют только то влияние, которое повышает их опыт. И они не хотят, чтобы окружающие знали об этих способностях. Они предпринимают тот же поход по магистрали, которого вы ждете от меня? Вполне возможно. Но они уже прошли этот путь. Ты замедлил движение из-за влияния тех, кто знает о твоих умениях и чего-то требует от тебя. Ты потерял часть свободы, и для того, чтобы вернуть ее, понадобится время. Но нам нужно поговорить и на другую тему — о нечеловеческих разумах. Что мне нужно знать о них? Достаточно помнить только об одном. Может показаться, что они разумнее тебя, но в действительности у них просто больше опыта. Они лучше тебя разбираются в вопросах резонансов М-поля. Тебе нужно быть осторожным с теми, кто когда-либо был человеком. Они знают о человеческом существовании больше, чем кто-либо другой. И потому, если ты не будешь внимателен, могут оказать на тебя влияние. Впрочем, мы уверены, что ты справишься. А те другие, кто не был человеком, они непредсказуемы. Их можно разделить на два типа. Есть те, кто произошел из того же источника, что и мы, но провел физическую жизнь в других районах Вселенной. Они лучше нас знают, как работать во времени, но чаще всего испытывают лишь легкое любопытство по отношению к человеческому существованию. Что представляет собой второй тип? Это тебе и предстоит узнать. Когда ты поймешь это, когда найдешь точный ответ, у нас появится новый дом. Ты проведешь поиски среди нечеловеческих разумов и не позволишь себе отклониться, пойти по неверному пути. Поиски? Вы можете яснее сказать, что именно я должен найти? Ты должен узнать, куда нам идти дальше. Все это время мы накапливали знания, опыт, и теперь знаем достаточно. Нет смысла оставаться здесь. Понятно. И для этого я должен пройти по магистрали? Да. Ты должен знать еще кое-что. С чем бы ты ни столкнулся, ничто на свете не способно тебя уничтожить. Ты — энергия М-поля. Материальное тело не имеет никакого значения. Это обнадеживает. Быть может, это путешествие даже окажется для нас приятным. Увы, друг мой, боюсь, не для нас. Ты сделаешь все сам. Мы — тот маяк, который поможет тебе вернуться. Мы будем ждать тебя, чтобы ты показал нам, куда идти. Но что случится, если я не вернусь или просто не смогу ничего найти? Со временем это сделает кто-то другой из нас. А что будет со мной? Ты присоединишься к нам и будешь ждать, как остальные. Однако не стоит об этом думать. Мы верим в тебя. Жаль, что я не чувствую такой же уверенности. Это поправимо. Мы можем показать тебе пример той поддержки, какую ты получаешь отсюда, от собственного скопления. Хочешь посмотреть? Конечно. Тысячи рук тянутся, чтобы прикоснуться ко мне. Глаза, обращенные ко мне с радостью и надеждой. Ошеломляющее излучение любви, прокатывающееся во мне, проникающее в каждую частицу моего существа. И все они — это я. Это мы. Буря чувств. От горькой сладости успеха до боли расставания, которые смешиваются с весельем и смехом, злостью невежества, слепотой безосновательной веры, ощущением красоты, поющие голоса.